Они вступили в контакт с пророком лишь только после этой основательной подготовки. Иезекииль был глубоко потрясен блеском металлических деталей, ревом машин, выдвигающимися с шасси приземляемого отсека и раскаленным до свечения охлаждающим устройством ядерного реактора. Как видите, фантазии нет границ. И в самом деле, во все времена, сделанное пророком подробное описание машины, одежды, вооружения и действий небесных посланцев и их помощников завораживало и поражало. Еще недавно художники, иллюстрируя это место Библии, принимали его дословно и рисовали все технические детали, например, колеса. Но современные экзегеты, толкователи древних текстов, в том числе Библии, напротив, объясняют божественное видение Иезекииля как душевное переживание при призвании его в пророки, а все технические подробности как психологически объяснимые видения остро чувствующего человека, который был под впечатлением грозившей национальной катастрофы и надвигавшихся социальных перемен. Вообще представления о существах с крылами или огненных колесницах богов были тогда весьма распространены. О национальной катастрофе и надвигавшихся переменах надо сказать следующее. Пророк Иезекииль, живший около 600 года до нашей эры, в своем видении встретился с небесным посланником, а может быть и с самим Господом Богом. Тот дал ему наставление о преобразовании родного Иезекиилю общества. Благодаря этим наставлениям местное до того иудаистская религия превратилась в одну из мировых религий. Бог, Яхве, стал судьей мира. Политической подоплекой бунта Иезекииля было подчинение и последующее разрушение милитаристского царства Соломона Египетской и Вавилонской империями и начало рассеяния евреев за пределы тогдашней Палестины. Сам Иезекииль в возрасте около 30 лет был угнан из Иерусалима в Вавилон. Он был среди первых изгнанных с родины. Место его заключения находилось на берегу притока Ефрата Хабура, называемого также Ховаром. Там через 5 лет и состоялось его первое видение божественной колесницы. Для лучшего понимания кратко опишем эту колесницу еще раз. Иезекииль увидел, как в огненном облаке спускается подобие свода. Лютер в этом месте своего перевода Библии написал, имеющий форму небосвода, несомое четырьмя окрыленными существами. Существа имели металлические ноги и по одному колесу. На верхней стороне свода, который Иезекииль называет подобием престола, пророк увидел как бы подобие человека, и это подобие говорила с ним. Между 593 и 591 годами это событие в том же виде повторилось еще дважды, а примерно через 20 лет, около 572 года, в четвертый раз. Трижды Иезекииль принимал участие в полетах небесного свода. В третий и четвертый раз, то есть в 591 и 572 годах, как он утверждает, его возили на божественной колеснице с Хабура в Иерусалим. В 587 году до нашей эры, то есть период между этими двумя полетами, Навуходоносор разрушил храм, возведенный Соломоном. Можно ли вообще считать, что рассказ пророка — сообщение психически нормального человека? Американские психологи, изучавшие этот текст, нашли у Иезекииля симптомы каталепсии, болезненного оцепенения, наблюдаемого при ряде психических заболеваний. Философ Карл Ясперс, психиатр по образованию, опубликовал в 1947 году работу, посвященную попытке исследовать видение пророков с точки зрения психопатологии. Он полагает, что их следует рассматривать как галлюцинации, склонных к шизофрении параноиков, то есть психически больных с навязчивыми идеями. По мнению психиатров, образ ободов колес, усеянных глазами, типичный симптом болезни. Многие параноики, страдающие манией преследования, утверждают, что постоянно ощущают на себе взгляд множества глаз, точь-в-точь, как Иезекииль.